Глава 31. Воистину, любовь в постели для влюбленных — священнодействие и нежность, а для чужих глаз — скабрезность и срам. И не докажешь, что иначе. Я долго боялась выйти из комнаты. Трясущимися руками привела себя в порядок и все поглядывала в окно. Отчаянно хотелось дать дёру. На улице безмятежно светило солнце. Наш возница сладко потягивался у колодца, толстый кот неуклюже прыгал в траве за бабочками. Под липой отбивал герб Савойского аббатства от дверцы украденной кареты Агюстен. Вот кто всегда поступает рационально, если, конечно, не считать превращение в голема. Главное мне не испугаться сейчас настолько, чтобы Агюстен снова обернулся деревянным чурбаном и придушил Этьенову матушку. С меня останется. Я вздохнула. Эх, если подумать, мы те еще воры и конокрады. А за мою репутацию теперь вообще никто не даст и ломаного су. Судя по стуку с первого этажа, там уронили что-то тяжелое. Надеюсь, не Этьена. Я вздрогнула и снова тоскливо посмотрела в окно. После моего побега из королевского замка в Шамбери второй этаж этого дома казался не таким уж высоким. По толстым ветвям яблони можно будет запросто спуститься до самой земли. Однако шаткая надежда на то, что все утрясется, заставила меня бесшумно выскользнуть из спальни в коридор. В гостиной кипели нешуточные страсти. Я застыла наверху, впившись пальцами в деревянный поручень лестницы у стены, ни жива, ни мертва. Ох, как бы мне косы не выдергали. «Кто тебе дал право ломиться в комнату?» — орал на мать Этьен. «И я тут хозяйка!» — вспыхнула в ответ мадам Рошаль. «И у меня все права. Не забудь, что без меня этого дома у тебя бы не было!» Еще попрекни меня этим. А то, что вертихвостка твоя, мадемуазель, и профурсетка, сразу видно. Святую невинность из себя весь вечер строила. А чуть ночь — сразу в постель к моему мальчику. Глупости, маман. Во-первых, я уже не мальчик, — рявкнул Этьен. Тебе только 19. Во-вторых, ничего, что я сам забрался в ее спальню. А она и рада, — съехидничала мадам Рошаль. Нет, конечно, я рада, — подумала я возмущенно. Но у нас же не просто так. «У нас возвышенные чувства. У нас любовь. Мы любим друг друга», — словно в подтверждение моих слов заявил Этьен. «И ты ее совсем не знаешь». «Ха!» — гомерически расхохоталась матушка. «А вот и узнала получше. Она профурсетка. Шелка, куда ж там туфельки, шейка, тоненькая, ручки белые. Аристократка. Ах ты, ах ты! Тьфу! Глаза б мои не видели. Мама, прекрати. Обели честная девушка». «В каком месте? Да ладно б только лемура крутить, но жениться?» Наседала с упорством дикой буйволицы мадам Рошаль. «Думаешь, простолюдины нужны таким дворянкам недоделанным? Родственники ее собак на тебя спустят, помяни мое слово. У нас один мир, у них другой. Эти расфуфыренные господа в один счет тебя к суду привлекут, выставят соблазнителем». «В общем, соблазнитель я и есть», — хмыкнул Этьен. «Болван ты зеленый, а она...» «Чую, беду тебя принесет. Что-то в ней не так. Уж нажилась твоим отцом, прохиндеев залье чую. Вот она из таких. Добренькой притворяется. Улыбается сладенько, реверансами полы подметает». Клокотала негодованием мадам. «А на уме козни одни, интриги всякие. Нет, не так с ней что-то». Я ужаснулась. Неужели произвожу подобное впечатление? Святая Клотильда, я же искренне улыбалась. Ну, разве что побаивалась немного ее пристальных взглядов и все гадала, как можно было столько прожить с мужем и ничегошеньки о нем не знать. А еще, признаюсь, думала, как допустила она, чтобы чернокнижник отец с Этьеном всякие штуки проделывал. Вот где она была в те моменты? Спала колдуном зачарованная или пулярку на кухне стряпала? «Она тобой поиграется и переключится на кого-нибудь с состоянием и титулами», продолжала предрекать матушка Этьена. «Мама, ты сама понимаешь, что говоришь?» — вскипел он. «Понимаю я. Дело молодое, ты не девица, гулящей не назовут. Но жениться — это ты сглупа ляпнул». Чуть тише заговорила мадам Рошаль. «Гуляй себе и дальше. А как надоест, подберем хорошую девушку, скромную, из простых, чтобы благодарна была. А главное, чтобы ровня. Я уже выбрал, и тебе придется принять обели. Женишься на этой, прокляну». Сквозь зубы прошипела мадам Рошаль, будто кипяток, выплеснула на холодный металл. «Женюсь!» — стукнул кулаком по столу Этьен. «Ах, шельмец! На мать стучать! У отца набрался!» — взорвалась матушка. «Да я!» Она не успела ничего сказать, потому что раздался грохот, а за ним душераздирающий детский крик. Всплеск жгучей боли взвился с первого этажа с такой силой, что я едва устояла на ногах. «Господи, дети, случилось что-то!» Поняла я и, забыв о страхе перед Этьеновой матерью, бросилась по ступеням вниз. У входа в кухню, откуда несся громкий плач, я чуть было не столкнулась с ней лбами. «Святые мощи!» — закричала не своим голосом мадам Рошаль. Служанка стояла над лоханью, в которой разрывался от плача обварившийся младенец. На полу возле перевернутого ведра вопила Клодин. На покрасневших ладошках и щечке вспухли волдыри. Я растерялась. Кому первому? Но Этьен кинулся к Клодин, а потому я подхватила из лохани годовалую Жужу и тотчас положила ладонь на ожоги на крошечном тельце. Не удержалась, втянула воздух сквозь зубы. «Больно-то как, господи!» Где-то фоном причитала служанка. «Мадам, не виноватая я, бог свидетель, не виноватая. Клодин из-за сундука выскочила и мне под ноги, а я ведро несла с кипятком, споткнулась об нее. Ой, горе, горе, не виноватая я, мадам!» «Вон отсюда, шельма!» Рявкнула на служанку мадам Рошаль и отчего-то осеклась. Наверное, увидела, как раны затягиваются под моими пальцами. Не прошло и минуты, малышка Жужу притихла. Еще подрагивая, всхлипывая, она доверчиво прижалась ко мне. От макушки с темными вздыбившимися волосенками сладко пахло молоком. Я поцеловала ее, несмотря на раскаленную боль, лавой растекающейся по моему телу. «Все хорошо, куколка моя. Теперь Клодин». Но, к моему удивлению, та тоже перестала рыдать. У хлюпающей носом девчушки, что сидела на колене у старшего брата, от жутких ожогов на коже остались едва заметные розовые пятнышки. А на Этьене лица не было. Он весь дрожал, серо-зеленый, будто его вот-вот вырвет. «Святые угодники! Неужели Тити? Мондио, как это? Как это?» Бормотала матушка, подойдя поближе и, глядя округлившимися глазами то на меня с Жужу, то на Этьена с Клодин. «Деточки мои!» Сын не ответил. Громко выдохнув, он отпустил сестренку, шагнул к наполненной водой бочке и опустил туда голову. Фыркая выпрямился, но этого ему, видимо, показалось мало. И Тити одним махом вылил на себя полное ведро колодезной воды, стоящее рядом. «Фух, Абели, как ты это терпишь?» Скинул он на меня помутневшие глаза. «Это же черт знает, что такое!» «Привыкла», — пожала плечами я и протянула Этьеновой матери исцеленную малышку. «Она в порядке». «Спасибо». Только и вымолвила разгневанная минуту назад Фурия. Багровое облако над ее головой начало таять, медленно уступая зелено-голубому. Ошарашенная мадам, кажется, остывала. И я не удержалась. Что мне было терять? Выпалила, глядя ей прямо в глаза. «Пожалуй, мадам, вы правы, во мне что-то определенно не так. Как минимум, это странная способность целить. А вы бы перестали сердиться? Кровь у вас в висках так и клокочет. Того и гляди, случится апоплексический удар. А воскрешать я не умею». Мадам Рошаль кивнула как-то неопределенно, и еще испуганная за детей осмотрела Жужу и Клодин. Поставила ту, что постарше, на пол и пробормотала. «Святые мощи! Я же своими глазами ожоги видела. Куда они исчезли?» «Уж явно не вашими молитвами, мадам!» Сердито подала голос мадам Тейра. Когда она появилась, даже не знаю. «Некоторые вещи, маман, объяснить нельзя», добавил Этьен, приходя наконец в себя. Он встряхнул мокрыми вихрами, подошел ко мне и обнял за талию. Посмотрел на меня, перевел взгляд на мать. «По правде говоря, не только в Абели. В нас обоих все не так. Еще вопрос, в ком больше. Отец постарался. Ты, мама, не все обо мне знаешь. А вот Абели знает и не боится. Любая девица, какую бы ты ни нашла для меня, убежала бы, крестясь и вопя. А Абели меня из самого пекла вытащила. От инквизиторов спасла. И если вообще я женюсь в этой жизни, то только на ней. А на ее дворянских родственников чхать я хотел. Сами не отдадут, украду. И точка». Фиолетовое облако над ним засияло ярче обычного. Я невольно улыбнулась. «Мой Тити, какой же молодец! А я еще сомневалась. Милый». Матушка закусила губу. Похоже, бедная женщина не могла все переварить разом. Клодин заёрзала. Ей надоело сидеть на руках у матери. Жужу, щедро пустив слюни, заулыбалась и потянулась ко мне. Мадам Рошаль оглянулась на чудом исцеленных девочек и вздохнула, сдаваясь. «Коли так...» «Благословите, матушка», — склонил Этьен голову и легонько подтолкнул меня. «Мадам, я люблю вашего сына и всегда буду ему верна. пообещала я и низко поклонилась. «Ой, да куда ж вас девать?» Снова вздохнула женщина, поставила на пол Клодин, раскрывший рот от любопытства, а Жужу передала мадам Тайра. На лице мадам Рошаль еще было написано сомнение и беспокойство, но она все же нас перекрестила. «Благословляю. Но если что...» Она посмотрела на меня в упор, словно дуло мушкета наставила. И без слов стало понятно. «Из-под земли достанет и убьет сковородкой. В общем, мадемуазель Абели, хороши вы, мне будете ровно настолько, насколько будете любить моего сына. Ни на пуз меньше, ни на пуз больше. В таком случае вам придется любить меня безоглядно всю жизнь», — улыбнулась я. Мадам Рошаль внезапно улыбнулась в ответ. Этьен весело расхохотался, а Клодин запрыгала, хлопая в ладоши и горланя на весь дом. «Тити женится! Тити женится!» Увы, свадьбу пришлось отложить. Мадам Тайра настояла на том, чтобы мы ограничились помолвкой. «Если последствия вашего с Этьеном необдуманного поступка не проявятся раньше», — заявила она, «то неплохо бы подождать до венчания год, как принято». Мадам Рошаль с радостью подхватила. «Хоть что-то, как у людей». Они обе так пылко говорили об этом за завтраком, на который по случаю торжественного события кухарка испекла бисквит с кремом, что Этьен, пожав плечами, согласился. «Хоть год, хоть два. Куда я денусь?» И подмигнул мне, ободряя. Мне безумно не нравилась перспектива ждать целый год. И вместо радостного возбуждения, которое случается у всех невест, я загрустила. Перед звездами и Богом я уже была Этьену женой. Так зачем же тянуть, чтобы стать ею в глазах людей? Мадам Тайра, конечно, беспокоила только миссия с камнем. Пусть она и молчала об этом. Мое сердце снова кольнуло неприятное ощущение, что меня используют. Вежливо откланившись, я вышла из-за стола. В саду под ивами дурные предчувствия захлестнули меня с еще большей силой. Я достала рубин из мешочка. Все такое же, с разросшимся черным пятном и сетью трещинок в центре, будто красное ноябрьское яблоко с громадной червоточиной. Я стиснула зубы. Мой рот. Маман, Маник, ее малыши Этьен, даже его крохи-сестры. Все зависят от этого проклятого камня. Почему? И впервые мою душу охватили сомнения. Отчего же судьба других семей протекает как-то сама собой, без магических рубинов? А наша связана с ним. Правда ли это? Хотелось размахнуться и швырнуть камень в траву. Кто-то коснулся моего предплечья. Я обернулась. Быстро же пришла за мной старуха. «Я тебе добра желаю, Абели», — сказала мадам Тайра, заметив неладное в моем взгляде. «Не обижайся на старуху. Помни, прав у жены немного, а Этьен слишком молод и горяч, чтобы распоряжаться вашими жизнями разумно. Пусть мудрости наберется, хоть на грамм больше, а все польза. Замужество, девочка моя, это не только поцелуи и плотские утехи. Это всю жизнь вместе, что бы ни случилось». «В горе и в радости». «Знаю», — буркнула я. «Ничего ты не знаешь. К замужеству готовой надо быть. К тому же богатая невеста куда лучше, чем сиротка-бесприданница. Разве только ты хочешь оплеухи получать от свекрови и присмыкаться?» «Не хочу. Но ведь мы уже провели ночь вместе», — хмурилась я. «Я люблю его. И он поклялся. Как же теперь жить невенчанными? Что люди скажут?» «Да ничего не скажут». Потому как не узнают. Любите, так любите. Любовь от кольца на пальце крепче не станет. А вот от ссор домашних и испорченного настроения запросто увянет. Что тот цветок, если его поливать не чистой водицей, а вином перебродившим? Странные вы вещи говорите, бабушка. А ты поживи с моё. Хитро прищурилась мадам Тайра. Коли чувства сильные, настоящие, за год не выветрится, только крепче станут. «И вот еще что. Ты, я гляжу, о старшем Готфруа чернокнижнике уже и думать забыла». «А зря». Я встревожилась. «Думаете, он еще вернется? «Ты его силу забрала», — цокнула языком старушка. «А такие, как он, подобного не прощают». Из спускающихся до земли, будто занавес ветви ивы, показалась голова Этьена. «Вот вы где!» «А я уж решил, что мою невесту украли!» При виде его улыбающегося лица в моем сердце потеплело. Этьен раздвинул руками гибкие ветви и тотчас потянулся ко мне. «Ах, Тити, ах, разбойник!» — рассмеялась мадам Тейра. «И минуты не можешь, чтобы не обниматься!» Этьен закатил глаза и с уморительной гримасой захрипел. «Умираю без объятий!» Фальшиво трясущимися руками он добрался до моей талии, тут же схватил и приободрился. «Видите? Дотронулся и ожил!» Я спрятала рубин и смущенно захихикала, прикрывая рот. «Этьен, не стоит при всех!» «Как это не стоит? Ты моя невеста, и пусть все обзавидуются!» Просиял Этьен. «Кстати, заметила, что Маришаль за завтраком сидел как сыч. Еле поздравление из себя выдавил. Ревнует». «Пустой Этьен. Он не имеет ко мне никаких притязаний», — возразила я, не до конца уверенная в своих словах. «Агюстен просто милейший человек, всегда готовый помочь». «Мне до сих пор чертовски интересно, зачем этот милейший человек в Париж за тобой тащится? Как, по-моему, так за тобой». «Прилип, словно репей к хвосту лошади», — заметил Этьен, прижимая меня к себе еще сильнее. Мадам Тейра хмыкнула. «Ай-яй-яй, вот кто у нас ревнует. А у Гюстена свои дела в Париже». «Какие?» — не унимался Этьен. «Коммерческие», — скорчила хитрую мордочку старушка. «Разве ты не знаешь, Тити? Любопытство погубило кошку». «Вот еще», — выпятил губу он. «А что Маришаль ревнует, это как пить дать. Иначе с чего бы он поплелся в таверну в Тоннере, когда и тут гости наливают, не скупясь?» «Тебе не понять», — сказала мадам Тейра и направилась к дому. Мы остались одни. «Этьен», — я приникла к нему, — «не хочу ждать свадьбы целый год». «Подумаешь, год, как раз успеешь себе платье шить. Знаешь, такое с вышивкой и кружевами. Самое красивое на свете. Говорят, невеста сама должна платье подготовить. Иначе быть беде». Он поднял пальцами мой подбородок и посмотрел в глаза, лукавый, как дьяволёнок. «И в конце концов, должны же мы хоть в чем-то уступить старшим?» «Не хочу». «О-ля-ля, маленькая каприска!» Пожурил он и тут же прильнул губами к моему рту. Пожалуй, лучшего способа убедить меня не существовало, ибо тотчас и мысли мои, и возражения улетучились, растаяли в блаженстве розового облака. Когда Этьен отпрянул, я распахнула ресницы, счастливая, ошалевшая и снова смущенная до нельзя. Чувства настолько переполняли меня, что едва любимый расцепил объятия, я тут же сорвалась с места и побежала по саду, мимо яблони, розовых кустов, малинника, грядок с клубникой и уже отцветшей сирени. «Стой! Куда же ты?» — смеялся Этьен вдогонку. «Обели!» У маленького прудика он поймал меня и усадил на зеленый берег. «Ты почему убегала?» — спросил Этьен. «Не знаю», призналась я. «Слишком уж было хорошо». Этьен расхохотался заливисто. «Глупышка». И я рассмеялась тоже. Мы повалились в мягкую траву, тыча друг в друга пальцами и хохоча так громко, что спугнули уток и гусей на другом бережке. Те захлопали возмущенно крыльями, вызывая у нас новые взрывы смеха. Наконец мы устали смеяться. Этьен уставился на проплывающие в небе облака, закусив травинку. «А скажи», — присела я над ним, — «как ты понял, что можешь целить?» «Никак. Просто взял кладин и думал, как помочь». «Что хочу помочь?» «Черт побери, не ожидал, что в ладони все польется кипятком. В первую секунду решил, что с ума схожу». Я понимающе кивнула. «А ты теперь тоже чужие боли чувствуешь?» «Боли?» — подумал Этьен и отрицательно махнул головой. «Нет, только когда эта дрянь в руки впитываться стала». «Везет», — вздохнула я. «А я без золотого кокона не могу среди людей находиться. Все чем-то добольны. А порой, когда уж слишком сильные чувства людей одолевают, я их тоже ловлю. Не только боль. Бедная моя». Тити взял меня за руку. «Нет, теперь я богатая. У меня же есть ты». Вздохнула, замирая от прикосновения его пальцев. «Так не хочется ехать в Париж. Хоть и надо». «Ты мое мнение знаешь». «Но ведь мадам Тейра права. Вот когда буду тебе мужем, посажу дома и никаких тебе графьев и алхимиков». «Да ты строгий». «А ты думала? Хорошо, хоть сегодня мы никуда не едем», — радостно объявил Этьен. «Маман настояла на том, чтобы мы остались». «Я ее побаиваюсь, если честно». «О-ля-ля! Да не будет она руки распускать», — хмыкнул он. «После того, как ты исцелила Жужу и подавно. И рука у нее совсем не тяжелая. Чего там бояться?» Я поежилась. «Нет уж, спасибо. Пожалуй, обойдусь без затрещин. Меня даже в монастыре не секли ни разу. Я к подобному обращению не привыкла. И привыкать не собираюсь». Ну, маман устраивает праздник, так что, думаю, сегодня мы скорее отхватим от нее жареного барашка, чем нагоняй. Тем более, что разгон мы уже получили. Тебе бы все шутить. А что за кокон? Перевел тему Этьен. В его глазах светилось искреннее любопытство. И я рассказала ему обо всем: о коконе и потоках. О черной книге в кабинете его отца, что отзывается на прикосновение и осыпается серебряной пылью, в которой, судя по рисункам, обо всем этом написано. О рубине. И, наконец, о привидении в доме чернокнижника. Как только узнает свое имя, она освободится и улетит, куда душам после смерти положено. Я потом выяснила, что ее зовут Францетта. Со вздохом добавила я. «Францетта?» — удивленно воскликнул Этьен. «А отец говорил, что она уехала в деревню, к родителям. Вроде заболел там кто-то». «Ты еще веришь его словам?» «Ну, нет». Я нахмурилась. Пообещала ей помочь, а теперь ума не приложу, как появиться в Перуже, не говоря уже о вашем доме. Нехорошо вышло, она ведь томится. Не переживай, привидению торопиться некуда. Как будет возможность, так и освободим. Похлопал меня по руке Этьен. Каким же чудесным был этот день. Солнышко ласкало теплыми лучами, щебетали птицы. И все нам улыбались. Не только крестьяне, что встречались на пути. Даже посторонние собаки, лошади на выгоне, ослик в повозке и полосатый кот на пригорке. Пока в доме суетились и шумели, готовясь к праздничному обеду, мы с Этьеном бродили по округе, держась за ручку. Из сада в рощицу, из рощицы на луг, с луга к замку, не замечая пройденных лье. Ни матушка, ни мадам Тайра не возражали, и никто нам не мешал. Разве что Клодин бегала за нами хвостиком, и нет-нет, выпрыгивала из кустов с радостным криком. «Жених и невеста! Жених и невеста! О-ля-ля!» Мне не верилось, что это о нас. И чудилось, будто не солнце освещало уютный городок, а наше счастье. Теперь я смотрела на возвышающиеся неподалеку белые башни Анси, и никаких чувств они у меня не вызывали. Подумаешь, какие-то недобрые каменные стены. А тут Тити нежно гладит мою руку. Это куда лучше. Любимый рассказывал мне о дружке Базиле, с которым они шалили в Перуже, об охоте и лошадях, в которых он был, как выяснилось, большой знаток. Поведал Тити о своей сумасшедшей жизни до меня, сплошь состоящей из драк и приключений. Возможно, он хотел выглядеть в моих глазах героем, но я лишь робко надеялась, что после свадьбы Этьен все же остепенится. Как выяснилось, его отец выбился в люди буквально чудом. Родители того были совсем из простых. Из крестьян. Искусству медицины и колдовству, к которому имел особый дар, обучался молодой еще Жан-Мишель Годфруа у какого-то заезжего китайца. Даже последовал за ним в дальние страны, надолго оставив жену и новорожденного Этьена. Матушка говорила, что эти годы прожили они в крайней нужде без кормильца, и она уже думала, что ее пропащий супруг сгинул навеки, как тот внезапно вернулся. Но стал совсем таинственным и непонятным, будто явился другой человек в прежнем обличье. Разве только как раньше все пуще хотел лучшей жизни. Обычный достаток. Лекаря не удовлетворял. Решил он купить дворянский титул, чтобы от своих родителей-бедняков откреститься. И стал на него копить деньги. В мечтах замахнулся чернокнижник на поместье с замком и на должность при дворе любого из королей. Так что денег нужно было немало. А потому лечил все больше богатых, не гнушаясь ничем, лишь бы ливры текли в мошну. Так что растертая яичная скорлупа вместо рога единорога — это были еще цветочки. Супруга лекаря, мать Этьена, не разделяла устремлений мужа, считала все блажью и говаривала, что от добра добра не ищут, а добра нам хватает. Даже скандалы закатывала. Так что нередко поучал отец жену кулаком. Не слушая ее, одевал детей как благородных, чтобы привыкали. Учителей нанимал. Этьена учили и фехтованию, и танцам, и разным наукам. Приучал его месье Годфруа и к своему делу. Хотя сын особой тяги к лекарству не испытывал. Конечно, я испытывала лютую ненависть к чернокнижнику. Но когда Этьен говорил об отношениях отца и матери, ловила себя на мысли, что, пожалуй, я бы тоже ее выгнала. Мужа она не любила и не понимала. Я слушала во все уши. Внезапно обида лекаря на сына стала понятнее. Этьен предпочел мать отцу и ради нее украл все сбережения, плоды стольких трудов, лет, ухищрений. Мало того, дочек увез. Чернокнижник обожал Нетту и души не чаял в новорожденной Жужу, словно пытался наверстать упущенное с другими детьми. Я живо представила, каково ему было оказаться в пустом доме. Совершенно одному и без денег. Мне даже жаль его стало немного. Разумеется, это лекарь не прощала, но в моей голове будто туман над болотом рассеялся, и ясная ночь воцарилась над опасной черной жижей. Иначе темная сущность чернокнижника мне не представлялась. Отчаянно хотелось никогда с ним не встречаться, ведь ему теперь есть за что мне мстить. А как невесте опального сына, тем более. Впрочем, Этьен не дал мне долго тревожиться и думать о грустном. Целовал и расспрашивал, жадно желая знать обо мне все. Теперь наступила его очередь изумленно восклицать и возмущаться моими родителями. А потом мы забыли о них. Счастливые всегда забывают о несчастных. Спрятавшись за непомерно высокими кустами бузины и покрытые ароматными цветками жимолости, мы предавались пьяной сладости поцелуев так долго, что мои губы стали припухшими, будто после укусов пчел. И когда нас разыскала Нетта, чтобы позвать к обеду, я пошла за Этьеном, смущенно прикрывая низ лица охапкой лесных цветов. На удивление, матушка Этьена и сестренки были со мной само добросердечие и показались мне раскрасавицами. И как я раньше не заметила, насколько они хороши. Наверное, от того, что напряжение ушло из их глаз, и все улыбались. Только Нетта явно ревновала братца, но это все равно ее не портило. Прислуга тоже светилась улыбками и была очаровательна. Подумаешь, у служанки нос, картошка и зубы торчат, зато какой проникновенный взгляд. Муж ее конюх, милейший человек с масляными глазами. А кухарка пусть и в возрасте, но такая славная пышечка с пушистой копной, торчащей из-под чепца, словно пасхальная курочка. Наш возница, которому тоже перевалило, наверное, за четвертый десяток, приосанившись, подсел к ней и пригладил усы. Стол, накрытый во дворе, ломился под угощениями, вкусными запахами манил домочадцев и окрестных котов. От аромата жареного мяса и лесных грибов под соусом, от вида лукового пирога с ветчиной и маринованного портулака у меня потекли слюнки. «Что ж, дорогие мои, прошу за стол!» — пригласила мадам Рошаль, по случаю надевшая кружевной чепец и накрахмаленный передник. Ах, вот бы она всегда была такой! Вино потекло из кувшина в чарки, все потянулись к аппетитным блюдам. И было прекрасно. Жаль только, Агюстен до сих пор не вернулся из города. При воспоминании о нем мне от чего-то становилось неловко, и глаза невольно опускались долу. Но я одергивала себя. Никто не льстил ему ложными надеждами, и обещаний я не давала. Нетта тоже посматривала за ограду и жевала совсем без аппетита, с самым задумчивым видом. Догадываюсь, кого она ждала. Долго ожидать не пришлось. Всего лишь третий раз наполнили бургундским опустевшие чарки, как с дороги грянула веселая музыка и послышался разудалый бас. От любопытства и неожиданности все привстали и вытянули шеи. Из-за кустов показался разрумянившийся Агюстен, громко и не совсем в такт, напевающий на старофранцузском «Айвис лолоп». Хмельной великан дирижировал кому-то, вышагивая задом наперед. От каждого притопа из-под его громадного ботинка взвивалась желтая дорожная пыль. Вскоре нашим глазам предстали музыканты. Волынщик в смешной шапке, пара кудлатых парней с дудками, худющий скрипач и лихого вида барабанщик. Агюстен распахнул ворота и объявил нам громогласно. «Какая же помолвка без музыки! Сегодня будут танцы!» «Танцы! Танцы!» — захлопали в ладоши Клодин и Нетта. Их мать лишь пожала плечами, томно улыбнувшись скрипачу. «Танцы — это хорошо!» И музыканты дружно проследовали во двор вслед за Агюстеном. Такого праздника я не видывала, отродясь. Вино и доброе застолье наполнило сердца и желудки самыми теплыми чувствами. Куда исчезли утренние недомолвки и сомнения? Еще не спустился на землю темный вечер, а мы, взявшись за руки с мадам Рошаль и Неттой, пустились в пляс. Этьен Агюстен, скрипач с носом, достойным королевского сокола, подбочинившись, вышагивали перед нами в контрдансе. Плясали и слуги. Потом, чтобы отдышаться, мы повели хоровод под плавные мотивы гавота. Когда музыканта ударили озорной паспье, Клодин запрыгала как мячик, и даже мадам Тейра встала с кресла. Скрипя и подкашливая, старушка смешно пританцовывала под темпераментный танец. Я же то и дело ловила на себе восхищенные взгляды Этьена и кружилась еще грациознее. Пусть видит, что я не только целить умею. Обжигая меня страстными взорами, Этьен не забывал быстро снимать и надевать шляпу в такт музыке, как остальные мужчины. Мы не присели даже после 5 танцев, когда барабанщик, тарабаня пальцами по инструменту, запел бретонское буре. Ах, как же это было хорошо! Все хохотали, хлопали и радовались, порозовевшие от вина и танцев. С приходом ночи конюх разжег факелы, а мы, окончательно выдохшиеся, сели, наконец, за стол и пригласили отведать наших угощений музыкантов. Служанка принесла крем-брюле. Я поднесла ложечку со сладким лакомством губам, и вдруг Агюстен, по медвежьи оттеснив от меня волынчика, пьяно улыбнулся и сообщил. «Не поверите, мадемуазель Абели, кого я видел в таверне в Тонере?» «Кого?» — насторожилась я. «Парня из Перужа. Того, что привратником служила месье Готфруа». «Себастьена?» — ахнула я. «Себастьена?» — подался вперед Этьен. «Его!» — кивнул великан. За столом все замолчали, а Агюстен продолжил рассказывать заплетающимся языком. «Так он мне что рассказал? Что вчера только пристроился слугой к проезжему господину. Не помню, как там его Приво Курпе, нет, Карбе или Курве. Черт побери, совсем вылетело. А почему? Потому что месье Готфруа привратника своего выгнал. Вообще всю прислугу выгнал. Говорят, с ума сошел. А страшный стал, будто высох весь. Дом запер, коней распродал по дешевке и уехал куда-то, говорят, навсегда. Да он сам так и сказал хотельеру. Не вернусь, мол, никогда. Дела важные за границей. А куда? Хором воскликнули мы с Этьеном. Шут его знает. Пожал плечами Агюстен и уставился хмельными глазами на тарелку скрипача, что сидел перед ним. Беспокойство охватило меня. Захотелось потрясти великана за плечи, чтобы вспомнил еще что-нибудь. Но этого не понадобилось. Агюстен выставил указательный палец и добавил. Вот что еще. Месье Готфруа документы на дом у нотариуса оставил. Дарственную. Но с условием. Если за 3 месяца никто за ней не явится, все распродать к чертовой матери на благо церкви. И кому оставил? Не скрывая волнения, поинтересовалась мадам Рошаль. Агюстен обвел нетрезвыми глазами присутствующих. «Сейчас спну его, честное слово!» — фыркнула Тьен. «Не надо меня пихать, я чувствительный. Дочерям своим оставил Антуанетте, Клодине, Жозефине». «Уж прости, друг», — хлопнул Агюстен по плечу Этьена. «Тебе ничего. Пшик! Мне от него ничего и не нужно», — вспыхнул тот. «Да, нам не нужно», — подхватила я. «А мне нужно», — встряла Антуанетта. Клодин тут же заныла. «Хочу домой! Хочу к папе!» Мадам Рошаль медленно встала из-за стола, подошла к сыну и положила руку ему на плечо. «Этьен, мальчик мой, ты должен забрать эту дарственную. Это ведь наш дом». «Разве теперь не здесь наш дом?» — поморщился Этьен. «Эта лачуга — ничто по сравнению с перужскими хоромами. Там наша родня, друзья, вся жизнь осталась. Твоим сестрам он нужен». «Но дарственная не на месье Этьена», — разумно вставил Агюстен, подперев здоровенным кулаком подбородок. «Хотя, если он будет назначен опекуном девочек или их поверенным, то сможет забрать документ чинно, по закону». «О, благодарю вас, месье Маришаль, за ценный совет», — поклонилась ему матушка. «Мы так и поступим, да, Этьен? Сыночек дорогой, ты же не оставишь в беде свою матушку и сестричек? Ты же наш помощник и заступник. На тебя вся надежда». Я еле сдержала желание ее придушить. Ишь, расквохталась. Одного дома ей мало. Неужто она не понимает, что отправлять Этьена в логово чернокнижника равнозначно тому, чтобы лишиться сына, а не какого-то там дома? И вообще, сбежав от мужа, она уже от его имущества отказалась. Так чего же теперь за чужим богатством гнаться? Я сжала руку Этьена. Он молчал. Его лицо стало серьезным, будто за секунду он повзрослел на полдюжины лет. «Милая, это ловушка», — заглянула я ему в глаза. «Знаю», — ответил он. Желваки заиграли на его скулах. «Сыночек, неужели тебе все равно, что сестры твои без наследства останутся? Мы и тебя не обидим. Ежели туда вернемся, этот дом на тебя перепишу. Сразу же. Будет где жить вам после свадьбы». «Это опасно», — проговорила я, чуть не плача. «Не езжай». «Да, это опасно», — Возможно, это ловушка, но нельзя исключать и то, что Савойскому королевскому лекарю вправду не нужен дом в захудалом городишке», — задумчиво сказал Этьен. «Дарственную можно забрать сейчас, а вернуться в Перуш матушка сможет потом, когда точно будет ясно, что отец и вправду уехал». «Конечно, сыночек, ты прав, так и поступим, но дарственную забрать скорее надо». «Ого, 3 месяца — небольшой срок», — согласился Тити, «поэтому я обязан проверить». «Нет, Этьен, мы без него счастливы!» Продолжала я его умолять и показала рукой на остатки пира на столе. «Разве не видишь? Твоя семья и без того не нуждается!» Мадам Рошаль и Нетта зыркнули волчицами, а Этьен ласково погладил меня по щеке. «Не бойся, Абели, я буду осторожен. Мне есть что терять». Он решительно встал со скамьи, взглянул на мать и сестер. «Имейте в виду, все может быть совсем не так. Но я поеду. Завтра оформим документы. Ведь есть же в Танере нотариус». Слезы налились в моих глазах. Хотелось закричать на него, затопать. Он оставляет меня ради них? А как же я? Как же он? Ведь от чернокнижника можно ждать чего угодно. Дыхание перехватило от дурных предчувствий. Вдруг кто-то взял меня под локоть. «Абели, успокойся, детка», — шепнул старческий голос. «Так будет лучше». И я не выдержала, взвелась и крикнула не своим голосом. «Кому?»